Глава 30. Миямото Мусаси. Мастер меча. Если бы мы отвергали любого, кто однажды совершал ошибку, то, вероятно, у нас бы вообще не было полезных людей. Человек, который однажды оступился, будет вести себя намного благоразумнее и принесет больше пользы, потому что испытал раскаяние. Человек, который ни разу не ошибался, опасен. Ямамото Цунетомо. Хагакуре. Сокрытое под листьями. Наставление для самураев. 1716 год. Всегда так было и будет, что кто-то имеет от рождения особые способности в какой-то области. Кто-то обладает хорошим голосом, кто-то уже в раннем детстве обладает талантом художника, ну а кто-то родится с талантом фехтовальщика. И если он заметит, к чему у него, так сказать, лежит душа и разовьет врожденные способности посредством упражнений, то мастерство такого человека возрастет 100 крат. В Японии таким человеком стал Синмен Мусаси но Ками Фудзивара но Генсин, более известный как просто Миямото Мусаси. Миямото из Мусаси. Родившийся в деревне Миямото в провинции Мимисака в 1584 году. Предками Мусаси были члены ветви сильного клана Харима на Кюсю, южном японском острове. Дед Мусаси служил у князя в замке Такияма, причем тот настолько высоко ценил Хираду, что даже выдал за него свою дочь. Когда Мусаси было 7 лет, его отец Мунисай то ли умер, то ли оставил семью. А вскоре умерла и мать мальчика, и малолетний Бенносуке, как в детстве звали Мусаси, остался на попечении своего дяди по матери, который был монахом. Сейчас неизвестно, привлекал ли тот его к занятиям кэндо или Мусаси научился владеть оружием самостоятельно, но известно, что он убил человека, когда ему было всего 13 лет. Его противником оказался Арима Кихэй, самурай из школы воинских искусств Синтарю, искусный во владении мечом и копьем. Мальчик швырнул его на землю, и когда тот попытался подняться, с такой силой ударил палкой по голове, что Кихэй умер, захлебнувшись собственной кровью. Следующий бой Мусаси состоялся, когда ему было уже 16 лет. Тут он нанес поражение прославленному бойцу Тадасима Акиме, а затем покинул свой дом и отправился скитаться по стране, совершая так называемое паломничество самурая. Суть его заключалась в том, чтобы, встречаясь с мастерами из разных школ, набраться у них опыта, а может и выбрать себе школу по вкусу, остаться там в качестве ученика на какое-то время. Надо сказать, что подобных ему ронинов, то есть бесхозных самураев, бродило в то время по Японии во множестве, и кто-то, как Мусаси, путешествовал в одиночку, а кто-то в сопровождении товарищей, как, например, знаменитый фехтовальщик 16 века Цукахара Бакуден, имевший свиту в сотню человек. Конец жизни Мусаси провел вдали от общества, посвятив себя поискам просветления на пути меча. Озабоченный лишь совершенствованием своего мастерства, он жил в нечеловеческих условиях, продуваемый ветром и поливаемый дождями, в горной пещере, не причесываясь, не глядя на женщин, не занимаясь ничем, кроме оттачивания своего боевого мастерства. Говорят, в это время он даже ванны не принимал, чтобы его не застали врасплох без оружия, и потому приобрел дикий и жутковатый вид. Впрочем, таким он стал в конце своей жизни, а по молодости Мусаси вступил в ряды западной армии, чтобы сражаться против грозного Токугава Иэясу. В битве при Секигахара, сражаясь в качестве копьеносца Сигару, он уцелел буквально чудом, но, что еще более удивительно, сумел не попасться победителем после сражения. В столицу Японии, Киото, Мусаси попал, когда ему исполнилось 21 год. Здесь ему довелось встретиться в поединке с мастером-фехтовальщиком Сейдзиро, причем тот бился настоящим мечом, Мусаси – деревянным, учебным. И тем не менее Мусаси удалось опрокинуть Сейдзиро на землю, после чего он отлупил его своим деревянным мечом. Слуги отнесли хозяина домой, где тот от стыда отрезал свой самурайский узел волос на макушке. Брат Сейдзиро вызвал Мусаси на поединок, чтобы отомстить за этот позор, но тоже пал жертвой деревянного меча своего противника. Тогда семья Сейдзиро послала Мусаси еще один вызов, теперь уже от лица юного сына Сейдзиро. И хотя тот был еще подростком, и ему не исполнится 20 лет, слава о нем, как о мастере-фехтовальщике, была едва ли не выше славы его отца. Схватка должна была состояться в сосновой роще, прилегающей к рисовому полю. Мусаси явился на место задолго до назначенного времени и спрятался там, поджидая противника. Молодой Йосиока прибыл туда в полном боевом снаряжении в сопровождении хорошо вооруженных слуг с твердым намерением убить Мусаси. Но тот ждал, скрытый тенью, до тех пор, пока все не решили, что он испугался и не придет. Тогда Мусаси неожиданно выскочил из своего укрытия и зарубил противника. Быстро, действуя двумя мечами, он пробился через толпу его слуг и исчез. Затем Мусаси продолжил свои странствия по Японии, став легендой еще при жизни. Он провел более 60 схваток еще до того, как ему исполнилось 29 лет, и во всех вышел победителем. Самые ранние описания этих поединков содержатся в Нитэнки, хрониках двух небес, которые были составлены его учениками вскоре после его смерти. В 1605 году Мусаси посетил храм Ходзаин на юге столицы. Здесь у него состоялась схватка с учеником монаха секты Нитирен. Монах был мастером копья, но не шел ни в какое сравнение с Мусаси, который дважды опрокинул его ударами своего короткого деревянного меча. Тем не менее, Мусаси остался в этом храме на некоторое время, изучая новую для него технику фехтования и наслаждаясь беседами с монахами. До сегодняшнего дня сохранились наставления для упражнений с копьем, практикуемыми монахами этого храма. Когда Мусаси путешествовал по провинции Ига, он встретился в поединке с искусным бойцом, владевшим серпом на цепи по имени Сисиду Байкин. Сисиду взмахнул цепью, но Мусаси с быстротой молнии выхватил короткий меч и вонзил его в грудь своему противнику. Наблюдавшие за схваткой ученики кинулись было на Мусаси, но он разогнал их прочь, размахивая сразу двумя мечами. Веда-боец по имени Мусо Гунасуки встретился с Мусаси, предлагая ему поединок. Мусаси строгал в это время деревянную заготовку для лука и в ответ на просьбу Гунасуки объявил, что использует ее в качестве меча. Гунасуки провел яростную атаку, но Мусаси, отмахнувшись, пошел прямо на него и нанес сильный удар по голове, от которого Гунасуки замертво упал на землю. В провинции Идзума Мусаси попросил разрешения у местного даймё Мацудайра сразиться с самым сильным его фехтовальщиком. Желающих попытать счастье в схватке с непобедимым Мусаси оказалось немало. Выбор пал на человека, дравшегося восьмигранным деревянным шестом. Схватка состоялась в саду библиотеки. Ударами деревянных мечей Мусаси загнал самурая на ступени веранды, а потом сделал выпад, угрожая ударом в лицо. Тот отшатнулся, и тогда Мусаси ударил его по рукам и раздробил ему обе кисти. К удивлению всех собравшихся, Мацудайра попросил Мусаси сразиться и с ним. Понимая, что действовать тут нужно с большой осторожностью, Мусаси сначала оттеснил князя на террасу, а когда тот ринулся в ответную атаку, ударом огня и камня сломал его меч. Даймё ничего не оставалось, как признать свое поражение, но, видимо, зла на него не затаил, так как Мусаси в течение некоторого времени оставался у него в качестве учителя фехтования. Самый известный поединок Мусаси состоялся в 17-й год эры Кейте, в 1612 году, когда он находился в Агуре, небольшом городке провинции Бунзен. Его противником был Сасаки Кадзиро, молодой человек, разработавший изумительную технику фехтования, известную как пируэт ласточки, название, связанное с движениями хвоста ласточки в полете. Поскольку Кадзиро находился на службе у местного даймё Хокусава Тадаоки, Мусаси обратился к нему за разрешением сразиться с Кадзиро через одного из самураев, некоего Сато Акинага, который когда-то учился еще у отца Мусаси. Разрешение было получено, причем сражаться было решено на небольшом островке в нескольких милях от Агуры в 8 часов следующего утра. В ту же ночь Мусаси покинул свое жилище и отправился пировать в дом Кабаяси Дзаимона. Это тут же истолковали, что в страхе перед филигранной техникой Кадзиро Мусаси позорно бежал. И да, действительно, на следующее утро Мусаси проспал и не явился на место схватки к назначенному часу. Пришлось посылать за ним гонца, причем Мусаси с трудом добудились. Он встал, выпил воду из тазика для умывания и забрался в лодку. Пока Сато Акинага вез его на островок, Мусаси подвязывал бумажными лентами рукава своего кимоно и выстрогал себе некое подобие деревянного меча из запасного весла. Сделав это, он прилег отдохнуть. Когда лодка причалила к берегу, Кадзира и его секунданты были поражены видом представшего перед ним Мусаси. С растрепанными волосами, кое-как перехваченным полотенцем, он выскочил из лодки, размахивая обрубком весла, бросился к своему противнику. Кадзиро обнажил меч, изумительного качества клинок работы мастера Нагамицу из Бидзена, и при этом отбросил ножны в сторону. «Тебе они больше не понадобятся», — кивнул ему Мусаси и тоже устремился вперед. Кадзиро сделал выпад, но Мусаси уклонился в сторону и тут же опустил меч из весла на голову своего противника. Когда Кадзиро падал, его меч задел полотенце на голове Мусаси и рассек пояс его широких штанов. Поняв, что с Кадзиро покончено, он кивнул секундантом и, сверкая голой задницей, направился к лодке. Некоторые источники утверждают, что, убив Кадзира, Мусаси отбросил весло, сделал несколько резвых прыжков, выхватил боевые мечи и с криком замахал ими над поверженным противником. По другим источникам, Мусаси провел этот бой настолько быстро, что Кадзира не успел даже вытащить свой меч из ножен. После этого Мусаси совсем перестал пользоваться в поединках настоящими боевыми клинками, а бился только лишь одним деревянным мечом бокен. Однако даже и с деревянным мечом в руке он был непобедимым и, сделав из этого для себя определенный вывод, всю свою дальнейшую жизнь посвятил поискам совершенного понимания пути меча. В 1614 и 1615 годах он воспользовался случаем снова испытать себя в бою, но только теперь уже на стороне Токугава Иэясу, осадившего замок Осака. Мусаси участвовал и в зимней, и в летней кампании, сражаясь теперь против тех, за кого он бился в молодости при битве при Сакигахара. Сам о себе Мусаси написал, что пришел к пониманию стратегии боя, когда ему было уже около 50 в 1634 году. В это время он вместе со своим приемным сыном Иори, беспризорным мальчишкой, которого он подобрал в путешествии по провинции Дева, окончательно поселился в Агуре и больше уже острова Кюсю не покидал. А вот его приемыш пошел на службу к Агасавара Тададзане и в качестве капитана армии Тададзане сражался с христианами во время восстания Симабара в 1638 году, когда Мусаси было уже около 55. Князья южных провинций всегда стояли против власти Токугава и выступали зачинщиками интриг с иностранцами, японцами и христианами. Сам Мусаси во время этого восстания находился в штабе военного совета при Симабара, то есть верой и правдой послужил сёгунату Токугава. После 6 лет жизни в Агуре Мусаси был приглашен к Тюри, владельцу замка Кумамото, родственнику Хакасавы. Он провел у князя несколько лет, занимаясь живописью, резьбой по дереву и обучением самураев влиятельного феодала. К 1643 году мастер меча стал отшельником, удалившись в пещеру под названием Рейгендо. Там он написал свою знаменитую книгу «Горин-но-се» – «Книга пяти колец», которую посвятил своему любимому ученику Теруо Нобуюки. Через несколько дней после того, как книга была завершена, 19 мая 1645 года, Мусаси умер. Завещание, которое он оставил своим ученикам и которое он назвал «Единственный верный путь», содержит следующее наставление. Не идти наперекор неизменному пути всех времен. Не искать удовольствий плоти. Быть беспристрастным во всем. Убить себе жадность. Никогда ни о чем не сожалеть. Не испытывать неуверенности в себе. Никогда не завидовать другому ни в хорошем, ни в плохом. Не испытывать грусти в разлуке. Не испытывать неприязни или враждебности к себе или другим. Никогда не иметь любовных влечений. Ни к чему не отдавать предпочтения. Никогда не искать для себя удобств. Никогда не искать способов ублажить себя. Никогда не владеть драгоценными вещами. Не поддаваться ложным верованиям. Никогда не увлекаться каким-либо предметом, кроме оружия. Посвятить всего себя истинному пути. Не ведать страха смерти. Даже в старости не иметь желания владеть или пользоваться чем-либо. Поклоняться Буддам и духам, но не надеяться на них. Никогда не отходить от истинного пути воинского искусства. Что касается его книги, то называется она так потому, что состоит из пяти частей – книги земли, книги воды, книги огня, книги ветра и книги пустоты. Что же касается самого Мусаси, то он до сих пор известен в Японии как кэнсэй, то есть святой меч, а его книга «Пяти колец» стоит в начале любой библиографии по кэндзюцу. И хотя, по словам самого Мусаси, это всего лишь руководство для мужчин, которые хотят научиться искусству стратегии, это настоящий философский труд, написанный так, что чем больше читаешь эту книгу, тем больше в ней находишь. Это завещание Мусаси одновременно ключ к тому пути, которым он прошел. Причем ему еще не было и 30, когда он стал непобедимым бойцом, но он лишь с еще большим усердием погрузился в дальнейшие поиски еще более высокого уровня мастерства. Даже в конце своих дней он презирал роскошь и 2 года жил в горной пещере, погрузившись в глубокое самосозерцание, подобно буддийским аскетам. Даже его враги отмечают, что поведение этого бесстрашного и упрямого человека было, несомненно, скромным и искренним, хотя кого-то оно и шокировало тем, что нарушало привычные правила. Книга в книге. Книга пяти колец. Введение. Я много лет изучал путь стратегии, называемый Нитен Итирю, и теперь в первый раз собрался письменно изложить его основы. Я решил посвятить изложению первые 10 дней 10 месяца 20 года Каней. С этой целью я поднялся на гору Хигу на острове Кюсю, чтобы воздать должное небесам, помолиться Бодхисаттве Канон и в благоговении преклониться перед Буддой. Я самурай провинции Харима, Синмен Мусаси но Ками Фудзивара но Гэнсин, 60 лет от роду. С молодых лет мое сердце питало склонность к пути стратегии. Мой первый поединок состоялся, когда мне было 13 лет. Тогда я победил воина синтоистской школы по имени Арима Кихэй. Когда мне исполнилось 16 лет, я одолел известного воина Тадасима Акаяма. Когда мне было 21 год, я отправился в столицу, где участвовал в поединках со многими мастерами и ни разу не потерпел поражения. Впоследствии я путешествовал из провинции в провинцию и мерился силами со стратегами многих школ, и при этом, проведя не меньше 60 поединков, не уступил ни одному из них. Вот что я делал в возрасте от 13 до 29 лет. Когда мне исполнилось 30, я оглянулся на свое прошлое и осознал, что все это время побеждал не потому, что в совершенстве овладел стратегией. Возможно, победами я был обязан своим естественным способностям, воле неба или тому, что стратегия других школ была заведомо слабее. После этого я посвятил каждый свой день с утра до вечера поискам принципа, и когда мне исполнилось 50, постиг подлинный путь стратегии. С тех пор я жил, не следуя какому-то конкретному пути. Овладев стратегией в совершенстве, я практикую многие искусства и техники, не признавая учителей. При написании этой книги я не прибегаю к закону Будды и учению Конфуция, к летописям древних войн и к учебникам по стратегии боевых искусств. Я берусь за кисть, чтобы изложить подлинный дух школы Ити, который отражает путь неба и сострадание Бодхисаттвы канон. Написано ночью 10 дня, 10 месяца, в час тигр. Мусаси писал: когда обретаешь путь стратегии, нет ничего, чего бы ты не смог понять. И еще, ты будешь видеть путь во всем. Действительно, сам он стал мастером во всем. Он создал замечательные живописные работы тушью, которые сами японцы оценивают очень высоко. На его картинах с большим мастерством написаны бакланы, цапли, синтоистский бог Хатей, драконы, цветы и птицы, птицы на высохшем дереве, дарума, бодхихарма и многое другое. Мусаси стал искусным каллиграфом, свидетельство чему его произведение Сенки, воинственный дух, до нашего времени дошли вырезанные им деревянные скульптуры и изделия из металла. Более того, он основал школу изготовления цуб для мечей. Считается, что он является автором большого количества поэм и песен, вот только ни одна из них, к сожалению, до нашего времени не сохранилась. Рассказывают также, что Сёгун Иемицу специально заказывал именно Мусаси написать «Восход солнца» над своим замком в Эдо. На его картинах обычно стоит печать Мусаси, либо его псевдоним Нитен, что означает «два неба». Он также является основателем школы фехтования, известной как Нитен Рю или Энеме Рю – «Чистый круг». Книга в книге. Книга «Пяти колец» о том, как биться на мечах. Когда противник нападает, и ты сам решаешь атаковать, ударь своим телом, ударь своим духом, ударь из пустоты своими руками, мощно увеличивая скорость. Эта атака – никаких намерений, никаких концепций. Это наиболее действенный способ проведения атаки. Он часто используется. Ты должен упорно тренироваться, чтобы понять его. Атака текущей воды. Атака текущей воды используется, когда ты схватился с противником клинок к клинку вплотную. Когда он разрывает контакт и быстро отходит, стараясь нанести стремительный удар своим длинным мечом, расширь свое тело и дух, насколько возможно, и бей по врагу, но медленно повторяя его движение, как прибывающая вода. Если ты научишься этому, ты сможешь атаковать наверняка. Тут важно ясно видеть уровень квалификации противника. Продолжительная атака. Когда ты атакуешь, и противник нападает тоже, когда ваши клинки устремились навстречу друг другу, одним движением старайся поразить его голову, руки и ноги. Когда бьешь в несколько точек тела врага одним взмахом меча, этот выпад называется продолжительной атакой. Ты должен отработать этот прием, его используют часто. Непрестанно упражняясь, ты добьешься успеха. Атака огня и камней. Атака огня и камней означает вот что. Когда твой длинный меч и меч противника столкнулись, ты наносишь удар так мощно, как только можешь, не поднимая меча ни на йоту. Это означает атаковать стремительно руками, торсом и ногами. Все эти части тела участвуют в броске. Если будешь тренироваться достаточно упорно, сможешь добиться сокрушительной мощи удара. Атака красных листьев. Атака красных листьев означает намерение сбить вниз меч противника. Когда враг стоит перед тобой, держа меч в одном из положений, готовый атаковать, наносить удары и парировать их, обрушь на его клинок атаку огней и камней, действуя в духе никаких намерений, никаких концепций. Если ты собьешь вниз конец своего меча с неким прилипающим ощущением, он непременно выронит оружие. Длительные тренировки помогут тебе в будущем. Тело вместо длинного меча. А также меч вместо тела. Обычно мы приводим в движение тело и меч одновременно, чтобы поразить противника. Однако в зависимости от метода нападения врага ты можешь сперва броситься на него голым телом, а потом пустить в дело клинок. Если его корпус неподвижен, можешь сначала ударить мечом, но лучше бей телом. Ты должен хорошо изучить практику этой атаки. Рубящие и режущие удары. Рубить и полосовать – две разные вещи. Рубящий удар, каким бы он ни был, решителен, его наносят с твердым намерением завершить схватку. Режущий удар лишь касается противника. Даже если ты полоснул сильно, и даже если враг мгновенно умер, это полосование. Когда рубишь, твой дух решителен. Ты должен принять это. Если ты сначала полоснул по ногам или рукам противника, сразу же наноси мощный рубящий удар. Дух режущего удара тот же, что и у касания. Когда ты поймешь это, они станут неразличимы. Хорошо изучи сказанное. Тело китайской обезьяны. Тело китайской обезьяны, имеется в виду короткорукой обезьяны, это настроение невытягивания своих рук. Это решимость проникнуть за линию обороны противника, нисколько не распрямляя рук до того, как противник пойдет в атаку. Если ты внимателен к тому, чтобы не вытягивать руки, ты находишься на достаточно большом расстоянии от врага. Настраивайся войти всем телом. Когда проникаешь в зону поражения рукой, за ней легко потянется тело. Хорошо изучи этот прием. Атака клея и лаковой эмульсии. Прием клея и лаковой эмульсии состоит в том, чтобы срастись с противником и не отделяться от него. Сблизившись с врагом, прочно прилипни к нему головой, телом и ногами. Люди склонны быстро продвигать вперед конечности, тело же остается позади. Ты должен прилипнуть к врагу намертво, так, чтобы не оставалось ни малейшего зазора между твоим и его телом. Обдумай это положение. Борьба за высоту. Под борьбой за высоту понимается следующее. Когда ты сблизился с противником, борись с ним за господствующее положение без страха. Распрями ноги, бедра, втяни шею, надвигаясь на него лицом. Когда решишь, что выиграл, мощно ломай врага. Подумай о сказанном. Ощущение липкости. Когда противник атакует, атакуй ты, бей с ощущением липкости, фиксируй свой меч на лезвии клинка врага, гася его атаку. Дух липкости не в том, чтобы нанести мощный удар, а в том, чтобы мечи ваши трудно разъединились. Тут лучше всего действовать, возможно, более спокойно. Различие между липкостью и сцеплением в том, что прилипание прочно, а сцепление слабо. Ты должен понять это. Удар телом. Удар телом означает достать противника сквозь брешь в его защите. Намерение состоит в том, чтобы ударить его своим корпусом. Слегка отверни лицо и ударь противника в грудь выставленным левым плечом. Подходи с намерением отбросить врага прочь, бей так мощно, как только сможешь, согласовав удар с дыханием. Если ты освоишь такой метод сближения с противником, ты сможешь швырнуть его на 3-6 метров. Можно бить врага, пока он не умрет. Тренируйся тщательно. Три способа отразить атаку. Вот три метода парировать атаку. Отбивать меч противника вправо от себя, как бы целясь в ее глаза, когда он наносит удар. Или парировать нападение, отбивая меч противника к его правому глазу с ощущением отсекания его шеи. Или когда у тебя короткий длинный меч, не беспокоясь о том, чтобы отвести клинок врага, быстро сближаться с ним, ударяя его в лицо левой рукой. Вот три метода отражения наскока. Ты должен помнить, что всегда можешь сжать левую руку в кулак и ударить противника в лицо. Поэтому необходимо хорошо тренироваться. Укол в лицо. Уколоть в лицо означает намерение поразить врага в лицо концом своего меча с линии клинков. Если ты собираешься нанести такой укол, значит лицо и тело противника уязвимы. Когда противник становится доступен, он побежден. Сосредоточься на этой мысли, не забывая об уколе в лицо. Ты поймешь ценность этой техники, упражняясь. Укол в сердце. Уколоть в сердце означает следующее. Когда в бою возникают помехи сверху или с боков, и вообще, когда трудно применить рубящий удар, коли. Бей в грудь противника, не давая к концу своего меча колебаться. Покажи врагу тыльную сторону гарды, отклоняя его меч. Применение этого способа полезно, когда мы устаем или когда наш меч по каким-то причинам не может рубить. Ты должен освоить эту технику. Как видно из этого отрывка, Мусаси предлагал не столько рубить, сколько думать, что как раз и характерно для настоящего мастера. Мусаси советовал, изучи пути всех профессий, и сам он именно так и поступал. Он перенимал жизненный опыт не только знаменитых мастеров меча, но и монахов, военачальников, художников и ремесленников, стараясь расширить круг своих познаний до бесконечности, насколько это позволяет сделать ему жизнь. Интересно, что текст его книги приложим не только к военной стратегии, но и к любой жизненной ситуации, где требуется принятие решения. Японские бизнесмены и сейчас используют книгу «Пяти колец» как руководство по деловой практике, проводя кампании сбыта товаров как военной операции и пользуются при этом его методами. Обычным людям Мусаси казался человеком странным и даже жестоким, так как не понимали тех идеалов, к которым тот стремился, и, что самое смешное, большинству людей сегодня успешный бизнес также кажется непременно бессовестным делом, поскольку им известны только два способа обогащения – воровать и продавать. Так что учение Мусаси продолжает оставаться актуальным и в 20 веке точно так же, как и на средневековых полях сражений, и приложимо не только к японцам, но и ко всем другим народам и культурам, а потому несет общечеловеческое значение. Ну, а его дух можно выразить всего двумя словами – это скромность и упорный труд.